Кто помнит библейское это выражение? Чьими устами-то глаголит истина? А? А кто же такие младенцы? Тадвитхи пани пратена пари прашлена севая. Упадык шьянтите генам гянина статва даршинага. Но мирской склад ума, он думает, это как дети, маленькие дети, вот они все время истину глаголят. Вы шутите? Они в тамосе в полном, дети. Дети в полном тамосе находятся, они почти животные. Какую истину они глаголят? Но мирской склад ума, то есть sentimental, люди подобные двипада пашу, двуногие, они говорят, что в Библии так оказывается, о детях. Или когда станете как дети, это вот как вот эти вот, которые в штаны там прудят. Гу-гу-гу-гу-гу, песочницу играют. Когда станем такими вот, тогда милость будет. Такие искренние, что на уме, то и на языке, болтают всякую ерунду. Такие непосредственные. Вот это и есть наш путь прогресса. Вы шутите? И он говорит, они сходят с пути в силу неправильных вот этих усилий и мирского склада ума. Вот в чем неудача, таким образом думать и практиковать духовную жизнь. Думая, что я все быстро уже понял в ней. Поэтому это беспокойство начинает рождать всевозможные спекуляции. Итак, ведическая литература говорит, причиной бхакти является беспричинная милость преданного Господа. Мадхьяма Бхакта пребывает в состоянии премы по отношению к Господу, дружит с преданными, испытывает сострадание к невинным и избегает общения с теми, кто враждебен бхакти. Враждебен только бхакти, он избегает. Не враждебен чему-то, а именно враждебен преданному служению, он избегает. То есть те, кто тоже идут, может быть, путем религиозности и всего остального, но они отвергают путь бхакти-йоги. Он старается всегда с ним подальше держаться от них. Далее. Господь, это я выдержки из священных писаний, Господь подчиняется своему преданному. Свабхакта башьята называется. То есть Кришна находится, означает в полном плену своего преданного. В полном плену. Ставит свою милость в зависимость от его милости. Кришна ставит свою милость в зависимость от милости преданного. Вот если преданный захочет на кого-то милость пролить, только тогда Кришна прольет милость. Если преданный не захочет, Кришна никогда не даст милость. Никому. Причиной милости преданного является бхакти в его собственном сердце. Никто не может дать бхакти, если в его собственном сердце нету бхакти. Вот почему Махапрабху говорит, что служить надо вайшнаву, только тому вайшнаву, и вайшнав только тот, кто других делает вайшнавом. Потому что, чтобы сделать другого человека вайшнавом, нужно самому быть вайшнавом. Чтобы быть вайшнавом, нужно получить милость. Кого? Вайшнава. Так милость Кришны передается по парампаре через его преданных. Свапрасадам. Итак, не имея бхакти, преданный не мог бы раздавать свою милость другим. Таковы выводы священных писаний, которые сам Кришна объясняет Нараде Муни. Только обладая и только благодаря этому он способен пробуждать бхакти в сердце другого человека. Только потому, что в его собственном сердце есть бхакти. Что он сам стал нижайшим слугой, слуги и всех остальных слуг Копи Вриндавана. Только это путь того, что у него получается кого-то сделать преданным. Значит, он принят уже, он подключен к милости Кришны. Как же называется этот уровень? Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, Балдева Видябушина, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати и вся гуру парампара раскрывает этот термин в священных писаниях по отношению, как мы получаем милость Кришны. Она называется Бхакта Карунья. И Прабхупада пишет, также в своем эссе о том, что Христос наш гуру. Он говорит, Христос был наделен двумя важными качествами самого Кришны. Титикша Вакаруника. Титикша Вакаруника. И Бхакта, он и является Бхакта Каруня. Беспричинная милость Господа следует понимать так, обретение милости Его преданного, которое выше шубха кармы, мирского благочестия. То есть, причиной того, что мы стали преданным, ни в коем случае никогда не являлось наше благочестие. И говорится, что тот, кто пытается кому-то сказать, что он или вы получили милость, потому что вы очень благочестивы, он просто отвергает выводы священных писаний. Он наносит оскорбление. Это называется апарадхи. Оскорбление преданного служения. Сева апарадхи. Если вы думаете, что человек получает преданное служение, потому что он так благочестив, это значит поставить бхакти, что зависимость от кармы. Но говорится, что бхакти является повелительницей кармы, гьяны и йоги. И они являются ее нижайшими смиренными слугами, которые считают за счастье, и бхакти является источником их существования. Господь наделяет своего преданного могуществом по своему желанию раздавать милость Бога. И это называется сва-крипа-шакти. Крипа-шакти – беспричинная передача милости. Что значит беспричинная? Причиной того, что я получил преданное служение, является только сострадание какого-то преданного ко мне лично, что он проявил ко мне лично сострадание, которого я недостоин даже благодаря своему благочестию. Как раз наоборот, он увидел, что я не имею никакого шанса, и поэтому стал сострадать мне. Поскольку он так квалифицирован в том, он видит тех, кто недостоин, то есть вот этих людей, которые относятся к категории невинности, они абсолютно отрезаны от любого знания. Итак, получить такое шакти означает получить сва-прасадам, милость Кришны, то есть милость преданного, который стал нам лично сострадать. Это единственный способ обрести истинное удовлетворение и достичь вечной обители Кришны. Это милость обрести, милость Его преданного. Это единственный способ достичь удовлетворения. Таким образом, если кто-то все повторяет, все делает, строго следует всем правилам и предписаниям, поклоняется божеству, воспевает, говорится, нараян, носит брахманический шнур, что угодно, все у него. Но он чувствует неудовлетворение в сердце. Это только потому, что он не квалифицирован в удовлетворении вайшнава. Поэтому он отрезает на самом деле милость Кришны. Вот почему мы можем замечать, как люди, которые строго всему следуют, что-то с ними происходит, что-то они никак, никаким образом не могут достигнуть этого уровня, потому что они что? Не поняли выводы священных писаний, что всем этим нужно удовлетворить вайшнаву. И если вайшнава что-то не удовлетворяет, мы отрезаем путь сва-прасада. Мы отрезаем этот путь. Сва-крипа-шакти. То есть шакти, вы знаете это слово, энергия. То есть это вот бхакти-шакти. Мы отрезаем этот путь получения бхакти. Только своему преданному Господь дает право распоряжаться своей милостью, крипа-шакти. Итак, ведическая литература объясняет следующее. Что же может являться началом преданного служения? Благотворительность. Что же мы подразумеваем под благотворительностью в преданном служении? Принесение жертв Вишну через вайшнавов. То есть мы жертвуем вайшнавам. Таким образом мы жертвуем это кому? Вишну. Принесение жертв именно вайшнавам. Это и называется благотворительностью. Если мы жертвуем кому-то другому, это не является чем? Благотворительностью. Вот почему Кришна говорит, пожертвование в гуне невежества, пожертвование в гуне страсти и пожертвование в гуне благости. чистом месте и достойной личности. Спросите Кришну, кто достойная личность? Он скажет, нет более достойного, чем мой преданный. Нижайшего слуги и слуги все. Также Кришна постепенно раскрывает Арджуне в Бхагавад-гите, кому надо жертвовать, чтобы он получил это. Чтобы он получил это. Поэтому мы видим, как люди приходят в гости, и если у них есть дети, кому они дают шоколадку, конфетку, яблочко, а? Чтобы удовлетворить того, кому они пришли в гости. Кому они дают? И мы даже не видим, что сознание Кришны присутствует в мире. Все элементы сознания Кришны. И мы даже никогда не задумаемся, почему так? Почему так? Таким образом, удовлетворяя вайшнава, только так мы можем удовлетворить Кришну. Что же такое врата, аскезы, аскетизм? Это соблюдение экадыши. Соблюдение экадыши. То есть человек постепенно становится все более квалифицированным в соблюдении экадыши. Чтобы соблюдать экадыши, человек до 11 и до 11 дня должен столько изучить, столько тренироваться. И как результат его тренировки, экзамен, это экадыши. Кто-то думает, а, так это только вот в 11 день можно что-то не есть и все. Нет, чтобы что-то не есть в 11, нужно еще понять, в каком настроении нужно находиться. Чтобы понять, в каком настроении чего-то не есть, нужно уже от этого отказаться. Это соблюдение. Тапаса, что является тапасией? Отказ от материальных наслаждений во имя достижения Кришны, во имя достижения Господа. Отказ от материальных наслаждений. Что значит отказаться от материальных наслаждений? Не занимать это для своих чувственных наслаждений, а вовлечь это в наслаждение вайшнавов, Кришны. А как вайшнава наслаждается? Представьте, вы приносите там что-то и говорите, вот я знаю, что Кришна будет доволен, если я вас наслажу. И они начинают гульванить. И все приносят им, и они такие здоровые, толстые, жирные. Все им принесли, они все в деньгах, в золоте. И все думают, о, значит, Бог доволен. У нас есть опыт исторический, когда представители Бога такое положение пытались занять. Это роскошь получить и все остальное. Поэтому все вовлекается. Как вайшнава принимает, когда вайшнаву что-то дают, вайшнава тут же это хочет занять. В чем? В распространении сва-прасадам. Вот почему Кришна говорит, отдайте это вайшнаву. Потому что вайшнава это не будет жрать и этим наслаждаться. Мой преданный, я знаю его, он тут же это займет в раздаче. Он задействует все, что вы ему дадите в раздаче шакти этого. Сва прасада шакти. Он только об этом думает, потому что он видит, сколько много людей не служит мне. Сколько много людей еще не получили этот прасад. Но мы думаем, что прасад это что? Это наше материальное обеспечение через финтиклюшки. Через наше удовлетворение. Мы считаем, что прасад это мое удовлетворение. И под видом иногда начинаем практиковать просто удовлетворение своих собственных чувств. И Кришна через своего представителя намекает нам. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался? Я не виноват. Что же такое преданное служение? Преданное служение на первых стадиях является садана бхакти. Садана. Что значит садана? Режим и дисциплина. Сначала речь идет о режиме. Ни о какой дисциплине еще речи не идет. Сначала режим. Садана бхакти. Итак, садана бхакти позволяет достичь садхи бхакти, совершенства в преданном служении. Но садхана бхакти всегда сопутствует вайдхи. Что значит вайдхи? Служить под руководством опытного преданного. Почему никто не может достичь успеха в преданном служении? Потому что отвергает что? Руководство. Он думает, что он сам знает, как достичь преданного служения. И таким образом он разрывает с связь со свапрасадом. Потому что не служа вайшнавам, никто не может получить свапрасада. Вот почему Санатана Госвами описывает в развитии любовных отношений вайшнавов угощать прасадом, принимать прасад, дарить подарки, принимать подарки, говорить о сокровенном и слушать сокровенное. И мы можем полностью буквально понять внешне. Это давать еду, принимать еду. Давать джиганатхи, отбирать джиганатхи. Давать джиганатхи, распространять по кафе кренделя. И радоваться деньгам тем, которые получили, что мы теперь можем содержаться. О, как мы социально устроились. Но все предназначено для очищения речи, ума и слуха. Для очищения речи, ума и слуха. Шраванам, киртанам, вишнок смаранам. Смаранам, ум, слух, шраванам и речь, киртанам. Шраванам, киртанам, вишно. Смаранам, киртанам и шраванам. Когда живое существо не понимает этого, а поскольку у нас у всех такая безобразная карма, что мы лишили себя милости, что происходит? До тех пор, пока мы стремимся служить вайшнавам, Кришна устроил так, что наши кармы сдерживаются. Так могущественно вайшнава сева, даса анудаса. Поэтому в каждом имени у нас присутствует частичка даса. Я слуга Радхи и Кришны, я слуга Лакшми Нараяны, я слуга там Притху, я слуга... Это что значит? А кого Кришна принимает своим слугой? А? Только того он называет. Кто значит его даса? Кто? Даса, даса, анудаса. И мы даже не понимаем порой, во что нас посвятили, когда нам говорят, вот вы теперь... Лакшми Нараян Дас. Это что означает? Что я смиренный слуга всех, всех остальных слуг Гопи Вриндавана. И если я научусь служить вайшнавам, нижайше, ниже травы, валяющейся на соломе, на дороге, то тогда я смогу подняться до этого положения. Лакшми Нараян Дас. Как ты стал Дасом, Лакшми Нараян? А вот теперь все они сволочи, все они неправы. Я Дас. Лакшми Нараян, Датха Кришна. Я Дас Гуру, Гуру Дас. Знаете, есть такое имя, Гуру Дас. В ИСККОН очень много такого имени, Гуру Дас. А что это означает? Как это он стал Гуру Дасом? Или когда он станет Гуру Дасом? А? Когда он станет смиренным слугой его представителей. И человек, не понимая глубоко Кришну, и Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. А как мы служим Кришне? И вот мы думаем, а, надо, значит, божеству так надо служить, служить. Ага, вот я узнал, что чтобы получить понимание, идите отсюда, я к Кришне тут служу, понимание хочу получить. Но вы так и остались, значит, кем? Сукритина. Мутхья, осел. Потому что тот, кто преданно служит мне, а кого Кришна принимает слугой? И что Кришна говорит, как ему служить надо? Тот, кто полюбил моих преданных. Тот, кто совершает служение моим преданным, он мой слуга, я от него все принимаю. И благодаря этому я даю ему что? Понимание. Опять через кого? Через тех людей, кому он служит. Я даю ему понимание через тех людей, кому он служит. Через своих преданных я даю понимание. Сва, крипа, шакти я приливаю через них, кому он служит. День и ночь пытаюсь удовлетворить их. Я даю понимание. А мы думаем, наверное, Кришна решил нас инициировать. Мы чувствуем, что это Кришна хотел нас инициировать. Да, мы сами получили это, потому что это, а этот просто параматма там, потому что Кришна уже был нами доволен, раз его параматма сказал, ну-ка иди ему, дай ему рекомендацию, собака. И он раз подписывает, куда денется он? Это сволочь. Мы так думаем, потому что у нас такой склад мышления. Поэтому мы терпим столько неудач, столько неудовлетворения. Мы чувствуем, что мы не продвигаемся. Вожделение нас перекрывает постоянно. Глупость, тупость. Мы постоянно беспокоимся. Лень это на нас наваливает. Почему? Потому что мы так думаем. И Кришна недоволен. И как мы можем ощутить, что Кришна недоволен? Мы недовольны от этого посвящения. Ничего не произошло в нашей жизни. Почему? Потому что Кришна недоволен. Поэтому ничего не произошло. Я остался прежним человеком. С прежними проблемами, с прежней тупостью, с прежней глупостью, с прежней ленью, с прежней безвкусицей. И лишь думаю, как же, а вдруг я стану старым, кто воды поднесет? Может, не туда попал? Может быть, мне учиться, а может быть, мне жениться, а может быть, мне в другое место поехать. И начинается, ум возбуждается, и беспокойство. Потому что Кришна недоволен. И поэтому нет умиротворения такой личности. И он говорит, он подобен разорванному облаку. Он не может найти счастье уже ни тут и ни там. Вот причина того, что происходит в преданном служении, поскольку эти живые существа не способны стать смиренными слугами. Но эта способность дается. Как? Вайшнава сам демонстрирует, что стать смиренным слугой своего господина. Он демонстрирует это. И те, кто разумны, они видят, вот оказывается, в чем секрет его продвинутости. Он всегда день и ночь готов радовать своего духовного учителя. Он день и ночь готов заботиться о вайшнавах. День и ночь готов служить вайшнавам, исполняя любую их прихоть. И он квалифицирован видеть, кому, как и чем служить. Поэтому Кришна говорит Арджуне, Тадвитхи пани пратена парипрашнена севая. Он говорит, обратись к истинному духовному учителю. Он не говорит, обратись просто к духовному учителю. Он подчеркивает, этот духовный учитель должен быть смиренным слугой, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. У него нет своих планов, у него все только что удовлетворяет его господина. И если ты найдешь такую личность, которой удовлетворен его господин, уже смиренно, ибо ты на правильном пути. До тех пор, пока мы не поймем этой науки преданного служения. И Прабхупада говорил, это все очень научно. И смотрите, какое счастье, что так мы можем продвинуться. Потому что повторение святого имени наше. Нектар. Наша арчана божества. Ну это просто почти как личностям. Наши мозги и наши выводы священных писаний, что мы там поняли, ну это просто гениально. Наше слушание, это просто стереоквадра или что-то такое. Но у нас у всех есть способность. У всех мы можем кому-то служить. Потому что мы служим мужу, детям, собаке, машине, квартире, родине. В любое самое негодяйское время мы служим своему животу. У нас есть склонность служить. И также у нас осталась еще склонность привлекаться теми, кто лучше нас. И Шрила Прабхупада пишет письмо своему брату в Боге, которого он очень уважал. Он пишет, я приехал в Америку. Я рассчитывал, что Кришна пошлет мне первоклассных людей. Но Кришна мне послал многоточие. Их даже с трудом можно назвать людьми-то. И он пишет, третий сорт, и заключает в кавычки. То есть даже не третий сорт. Он сохраняет миролюбие. Шрила Прабхупада, когда остановился с учениками во Вриндаване, он рассказывал сам. Во сне к нему пришел Шрила Санатана Госвами. И Прабхупада стал выказывать обращение. Прабхупада сказал во сне, чтобы не беспокоить. Что если бы он сказал, что это было наяву, у всех бы начались проблемы. Потому что Санатана Госвами 500 лет назад. Так же, как Шрила Бхактивинода Сарасвати, когда к нему пришел Гаура Кишора Дасу Бабаджи, чтобы дать ему саньясу, Шрила Бхактивинода Сарасвати сказал, ну это было во сне. Потому что если дуракам сказать, что это было на самом деле, они скажут, так он же умер давно. Потому что от глупцов и негодяев все скрыто. Гаврокишора Даса Бабаджи лично пришел и лично дал саньясу, но никто этого не видел. Так же, как Господь Нитянанда кормил Махапрабху, а Махапрабху стал видимым только для своих чистых преданных. И тысячи людей не видели ничего. А реально видели, как Махапрабху ест рис. А все, кто были еще недостаточно квалифицированы, они видели, как Господь Нитянанда брал рис и в воздух вот так что-то... И с кем-то разговаривал, какой-то пустотой, рис исчезал. И они думали, ничего у него ситхи. Рис исчезает, рукой рис ест сам. Но там был Кришна, просто он был сокрыт от непреданных. И Шрила Бхактина Сарасвати сказал, ну как Абхай, твоя миссия? Шрила Прабхупада склонил голову, сел в дандават и сказал, дорогой Гуру Махарадж, я сокрушаюсь. Он сказал, что такое Абхай? Что случилось? Я так сокрушаюсь. Они полностью бесполезные. Я думал, у них хоть что-то есть. Я нахожу их полностью бесполезными. Шрила Санатана Госвами сказал, подожди, ну неужели так все плохо? Я отвечаю вам, Гуру Махарадж, вообще никаких качеств нету. Ни одного, одна гордость, одна похоть, одно лицемерие, одно... Ой, я даже... Гуру Махарадж, извините. Бесполезная абсолютно. Он сказал, подумай хорошенько, хорошенько подумай. Неужели нету ни одного, ничего, чтобы за них, чтобы зацепить их? Да что у них есть? Они просто ко мне, как вот к телу привязаны, и все. И Санатана Госвами был так. Ну? Прабхупада подумал, что я понял. Через это я дам ему сознание Кришны. Поэтому нам так нравится. О, фотографии. Полный альбом фотографий. Но на фотографии-то что там? О, как улыбается! О, как поет! Мой горок чувствует. Чувствую всем сентиментом. И сентиментом все во власти. И через это, хотя бы через эту способность, что мы еще способны хоть кем-то привлекаться, все раз, столько много. Кришна специально всякие разные формы вайшнавов, там, такой. Ну что, кто-то каждый раз, но каждый вкус. Такой вот. Улыбочки такой. Но лишь бы кто-то вытащить живое существо. Вытащить живое существо. Оно не обладает никакими качествами, никакой квалификацией. Вот почему Адвайта Ачарья стал сострадать. Когда он также увидел нас, он подумал, Боже мой, а они же души, они же достойны возвышенной жизни. Как же так? И он преисполнился глубокого сострадания. Господь Шива и Господь Нараян. Потому что Господь Шива повелитель ложного эго. И он подумал, даже я их не спасу. Повелитель ложного эго подумал, даже я их не спасу. Чтобы их спасать, их только убивать надо. И то они даже ничего не соображают. Поэтому описывается в Шива Пуране, как Господь Шива насылает болезни на негодяев, насылает на них всякие разрушения и сам же потом освобождает, когда они чуть-чуть хотя бы начинают что-то предаваться. Чуть-чуть. Поэтому, говорится, он великий учитель всего творения, великий вайшнава. И Господь Шива тоже так же является теленком. Но только тогда, когда мы видим его как вайшнава. Потому что он повелитель ложного эго. И когда мы совершаем поступки, связанные с ложным эго, отказываемся руководствоваться сознанием Кришны, которое дают нам преданные, и начинаем действовать по собственной прихоти, это значит руководствоваться ложным эго, мы, несомненно, вернем себя в департамент Господа. А Господь Шива заведует разрушением. Разрушением. Хари Кришна. Обратив брихаспати в теленка, очувствовав сосуд для молока, великие мудрецы собрали в него все виды ведического знания, чтобы с его помощью очистить речь, ум и слух. Я хотел бы продолжить этот наш маленький семинар именно по этой теме. Несколько дней. И утром, и вечером буду вам рассказывать самые глубокие тайны преданного служения. Да имеющие уши, да услышат. Званых много. Посмотрим, кто из них поймет. Поэтому иногда преданные не понимают, почему мы так встречаем какого-то вайшнава, там машину ему подаем или что-то. Они лишены понимания, потому что еще сокровенные принципы вайшнавизма для них не ясны. Поскольку они думают, что кто-то там наслаждается этим. Нет, мы пытаемся через это показать Кришне, как мы твоего представителя. Потому что Кришна в сердце, он видит, что мы хотим сделать для его представителя. И таким образом Кришна удовлетворяется. И мы получаем милость Кришны. Поэтому никогда нельзя рассматривать материально на все это. Никогда. Иначе вы станете неудачливым йогом. И мы должны. Я буду постепенно раскрывать, что такое преданное служение. Я вот целый семинар специально приготовил для Иркутска за эти иркутских преданных, поскольку здесь очень много всевозможных событий стало происходить. Одно за одним. На протяжении нескольких лет Иркутск стал в этой части самым таким городом пожароопасным. Вообще не особенно. Одно за одним валится. Я думаю, что это как раз отсутствие должного руководства и должного понимания, как служить. Все может происходить, но мы должны свести к минимуму все проблемы. И суть не в том, что кто-то не старается, повторяет там или что-то. Суть в том, что мы, может быть, не совсем осознаем важность служения вайшнава и сотрудничества. Поэтому мы навлекаем на себя всевозможные милости Господа Шивы. И из этого мы должны извлечь очень хороший урок, понять очень хорошо его. А понимание приходит только через представителей какого-то. Поэтому меня вдохновило это. Я также решил вам прочитать, дать семинар маленький. Это сегодня первый день этого семинара. Такая вводная часть с маленьким объяснением. Вечером я глубже дам, завтра утром еще глубже, вечером еще глубже, утром еще глубже. Я расскажу вам вот эти детали. Мне кажется, что нет этого понимания. Каждый претендует на какое-то понимание, но понимания нет. Хари Кришна, пожалуйста, вопросы. Преданного служения на самом деле очень легкий. Серьезно. Он очень труден, когда мы отказываемся быть слугами. Очень труден. Но те люди, которые не обладают образованием, простые, простодушные, они просто начинают служить преданным, и они куда быстрее продвигаются. Простодушные, простые люди, не имеющие ни образования, какой-то красивых, ну вот вообще, вот, им гордиться-то нечем. А они поэтому понимают, вот я часто говорю вот про Юру, это как, по голове. Он понимает такие вещи, которые я не слышу здесь от брамана. Поверьте мне, я вам клянусь. И он все время мусор таскает и делает то, чего другие считают себе делать так. Что я, совсем что ли? А он стал нижайшим слугой. Поэтому Прабхупада всегда говорил, пока такие преданные есть, ИСКОН существует. Потому что ИСКОН держится именно вот на таких преданных. И именно такие преданные и являются слугами Кришны. Которые не боятся принять какое-то нижайшее положение. И они думают, я бесполезен. Каждый мой господин. Я бесполезен. Кто я такой вообще? у меня то не так, это не так. Я все разве могу понять шастру? Зато я могу вынести мусор, могу что-то сделать такое, от чего все отказываются. Гупал Бата Госвами, как он делал? Он был так образован, но когда он повстречался с преданным Кришной, он подумал, я полный глупец. Когда он увидел качество вайшнава, он подумал, как этот человек может так, у него нет вроде таких какого-то положения, как он может быть удовлетворен? Столько у меня беспокойств. И он привлекся. Он подумал, я бесполезен. И что он делал? Он делал то, от чего отказывались все остальные. Гопала Бата Госвами. Человек высочайшего интеллекта, высочайшей образованности, богатства, всего положения. Он стал делать то, от чего отказывались даже слуги, которые вот унитазы там, туалеты чистят, они считали для себя брезгливо это. Он это делал с удовольствием, считая своим служением, нижайшим служением этим вайшнавам. Таково настроение было Шат Госвами. Они демонстрировали это. Поэтому на самом деле очень легкое, когда мы слушаем философию, попадая во власть философии гьяни, мы можем запутаться и подумать, о, здесь надо столько много знать. Надо через все это многое узнать о том, что я ничего не соображаю. И что мне бы лучше стать смиренным слугой, слуги и остальных слуг Гопи Вриндавана. Вот почему для людей века Кали Господь Чайтанья дал самую легкую практику. Шраванам, киртанам, вишнов смаранам. И вайшнавы, они так счастливы, когда они видят, что слушают Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту, слушают киртаны и воспевают киртаны, и помнят, как помнят, все это обсуждают. И как памятование это? Все приходит в сотрудничество, в служение, в удовлетворение своего авторитета. А авторитет полностью всех задействует, чтобы обрадовать своего авторитета. А вот тот все, чтобы обрадовать того. И Кришна. Молодцы. И вдруг все начинает хорошо идти. Как духовно, так и материально. Материально. Но когда начинает тут грызться, 30 копеек, 40 копеек, там то-то, мы эту уберем, давайте мы свое движение фентиклюшек откроем, давайте мы еще одно большое движение фентиклюшек откроем. Да здравствуй, фифтифлюшки. Наша миссия — распространить фифтифлюшки. Но где проповедь? Сва прасада. Проповедь. А как проповедовать, если я не сострадаю? Ну, по крайней мере, я хочу научиться сострадать. Значит, я должен служить тому, кто сострадает. Кто сострадает, кто хочет так удовлетворить своего духовного учителя, днем и ночью думает, как распространить сознание Кришны. И не только в своем храме, в том, каждому. Потому что так много людей страдает, потому что они ничего не знают. А свапраса. Ану дилабхай. Сейнам ритапал. Ятха Кришна гунагал. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай. Кришна Нитай Гауранга. Ки джай.